20 лет спустя. Массивные двери торжественно распахнулись. Стражники расступились, и в тронный зал вошли двое – мужчина и женщина. Мужчина был дородный, под 2 метра ростом, широкий в плечах и весьма упитанный. На вид ему можно было дать лет 40-45. Ухоженную, аккуратно подстриженную бороду уже украсили редкие вкрапления седины. Держался мужчина почтительно. Шутка ли? Прибыл на аудиенцию к самому монарху. Но в целом производил впечатление человека, весьма уверенного в себе. Торговец, тут можно не сомневаться. Из наиболее зажиточных, тех, которые преуспели в жизни благодаря собственным стараниям и талантам. А стройная темноволосая девушка, которую он держит под руку, вернее всего его дочь. Его Величество, молодой король Альберт II, взошедший на престол 2 года тому назад, взирал на эту пару с немалым изумлением. Что здесь делают эти люди и отчего их пропустили во дворец? Однако он сохранил внешнее спокойствие и улыбнулся вновь пришедшим вполне вежливо и дружелюбно, не роняя, однако, царственного достоинства. Мужчина поклонился, девушка присела в неловком реверансе. — Ваше Величество! — торжественно произнес мужчина. — Я Маркус Миром, торговец изделиями из стекла. Мы с моей дочерью Лизеллой прибыли во дворец по вашему повелению. Смею отметить, что для нас это большая честь. — По моему повелению? — изогнул бровь король. Для него появление в тронном зале данного семейства явилось полнейшей неожиданностью. — Именно так, Ваше Величество! — снова согнулся в поклоне торговец. Надо сказать, сгибалось его упитанное тело довольно плохо. — Мы получили ваше послание. Он бережно извлек из-за пазухи свернутую в трубочку бумагу. — Вы пишете, что, проезжая по городу мимо стекольной лавки, увидели через окно кареты лицо моей дочери, воспылали к ней любовью, и приказываете мне незамедлительно привести ее во дворец, дабы она предстала перед ваши очи наравне с другими претендентками, когда вы станете выбирать себе невесту. Король поднес руку ко рту и негромко прокашлялся. Недоверчиво посмотрел на торговца. Тот взирал на монарха искренним и восторженным взглядом. Девушка стояла рядом и, волнуясь, теребила пальцами подол. Альберт вытянул вперед руку. «Дайте-ка мне взглянуть на это письмо», — велел он. Миром торжественно вручил его величеству бумагу. Король развернул ее, пробежал глазами по тексту и погрустнел. «Все так, как говорит торговец, а главное, письмо написано его, Альберта, почерком, и подпись его, и королевский вензель на бумаге изображен идеально, придраться не к чему». Только король поднял голову и открыл рот, чтобы начать как-то улаживать вопрос, как двери снова распахнулись. — Что там еще? — не без раздражения спросил Альберт. — Ваше Величество, тут еще двое. — извиняющимся тоном сообщил охранник. — Тоже отец с дочерью, и говорят, что им в этот день и час назначено. Прикажете прогнать? — Пропустим, — хмурясь сказал король. На этот раз в зал вошел долговязый блондин средних лет. Под руку он вел молодую девицу кровь с молоком, рослую, румяную и загорелую обладательницу большой груди и пышных бедер. Волосы у девушки были платиновые, глаза небесно-голубые. — Слушаю вас, — проронил король, уже догадываясь, что именно ему сейчас скажут. — Ваше Величество, — поклонившись, начал мужчина. — Позвольте представиться. Я Теодор Хористон, фермер из Мериджа. Прибыл вместе с дочерью по вашему приказанию в соответствии с отправленным вами письмом. Альберт с силой сжал подлокотники трона. — Что сказано в письме? — спросил он сквозь зубы. Фермер расплылся в улыбке и опустил смущенный взгляд в пол. — Что, проезжая в карете мимо одного из наших пастбищ, Ваше Величество, увидели мою дочь Розалию, которая как раз возвращалась домой, неся в руках кувшин молока. Вы немедленно воспылали к ней страстью и приказали нам явиться во дворец, дабы она могла принять участие в конкурсе ваших невест». Что-то хрустнуло у короля под рукой, и он поспешно разжал пальцы. Трон был совсем новый, в отличие от предыдущего, удобный, так что подлокотники жалко. «Письмо», — лаконично произнес Альберт, вытягивая руку. Фермер с поклоном передал ему сложенную вдвое бумагу. Розалия одарила короля лучезарной улыбкой. Мысленно кляня все на свете, Альберт прочитал текст послания. Та же самая история, что и в прошлый раз. И снова комар носа не подточит. Бумага с вензелем, его, Альберта, почерк и, главное, подпись тоже его, королевская. Пока король читал, посетители стояли молча, бросая друг на друга неприязненные взгляды. Когда же двери снова распахнулись, его величество нисколько не удивился. «Проси», — бросил он стражнику, уже успевшему сжаться в комок в преддверии королевского гнева. Тот с чувством облегчения поспешил исполнить волю монарха. Вошедших снова было двое. Коренастый человек в летах с морщинистым лицом и длинной бородой, а с ним худенькая, рыжеволосая девчушка лет 17-18. Девушка держалась скромно и стояла, робко потупившись. Однако нет-нет, да и бросала вокруг озорные любопытные взгляды. «Ваше Величество!» — начал было вновь пришедший, но король его перебил. «Давайте я угадаю», — заявил он. Мужчина застыл в почтительном ожидании. «Это ваша дочь?» Мужчина кивнул. «По моему приказанию?» Снова кивок. «Я увидел ее и воспылал страстью». Мужчина опустил взгляд и развел руками, дескать, что уж тут поделаешь. «Ну, понятно», — со вздохом заключил Альберт. «Проводите господ куда-нибудь», — велел он, обращаясь к замаячившему в дверях мажордому. Тот идеально знал свое дело и, благодаря какому-то невероятному чутью, умудрялся всегда оказываться там, где в нем могла возникнуть нужда. «Обустройте их где-нибудь во дворце, пока я не разберусь с этим делом». Ближе к вечеру, когда король сидел за столом в своих покоях и просматривал деловые бумаги, в дверь постучали. Альберт оторвался от чтения. В комнату вошел Алонсо. «Ваше Величество!» Алонсо почтительно склонил голову. «Проходи!» Со вздохом, больше напоминающим стон, сказал король. «В чем дело?» Спросил Алонсо, принимая приглашение и усаживаясь в удобное кресло. Со вкусом потянувшись, он вытянул ноги и вопросительно взглянул на сына. «Ты сегодня не в настроении?» Король поморщился. «Отец, я ведь просил тебя не подделывать мой почерк!» Укоризненно воскликнул он. «Я помню», — предельно серьезно ответил Алонсо. «И всеми силами старался следовать нашей договоренности. Хотя, поверь мне, такое было нелегко. Но я не понимаю, что тебе не нравится в этот раз. Все ведь было сделано исключительно для твоего блага». «Для какого еще блага?» — рассердился Альберт. Король извлек из ящика стола стопку написанных им собственноручно писем и потряс ими перед носом у отца. Тот отнесся к этой демонстрации совершенно невозмутимо. «А что тебе не нравится?» — пожал плечами он. «Должен же ты когда-то жениться. Вот я решил немного тебе поспособствовать. Смею напомнить, что я тебя об этом не просил», — отрезал Альберт. «В общем-то, я тебя понимаю», — вздохнул Алонсо. «Как тебе прекрасно известно, сам я в свои 45 лет не женат и вполне хорошо себя чувствую в этом состоянии. Но, видишь ли, твоя матушка очень переживает. Дескать, как же так, тебе нужен наследник? А ты же знаешь, если твоя матушка что-то решила, ей лучше не перечить. К тому же я весьма трепетно отношусь к ее пожеланиям». «Матушка?» — тоскливо спросил Альберт. «И что, без женитьбы никак?» «Да ты не переживай», — посоветовал Алонсо. «Отдохни, выпей чего-нибудь, расслабься и удели немного времени представительницам прекрасного пола. Тебе не повредит. Рекомендую присмотреться к рыженькой». Встав с кресла, он прошел к выходу, но на пороге остановился. — И, кстати, сынок, поздравляю тебя с 1 апреля! С этими словами Алонсо выскользнул за дверь. На закате Кейтлин заглянула в королевские покои и застала своего сына, работающим с бумагами за письменным столом. Подойдя к Альберту, она поцеловала его в лоб. — Что-то ты сегодня какой-то грустный, сынок, — спросила королева-мать, устало позевывая. — Папа приходил, — печально ответил тот. — Небось, с 1 апреля поздравлял, — понимающе уточнила Кейтлин. — Ну да, — кивнул король. Ее Величество ободряюще похлопало его по плечу. «Пойду посмотрю. Должно быть, он и ко мне заглянул», — заявила она и вышла из комнаты. Король задумчиво постучал пальцами по столу. План мести медленно, но верно созревал в голове. Его Величество тоже умел подделывать почерк отца, но, что более важно, он умел подделывать почерк своей матери. «Итак...» «Папа трепетно относится к пожеланиям королевы? Отлично!» Альберт удовлетворенно потянулся. «Что, если, к примеру, она пожелает посреди ночи срочно отправить его, ну, скажем, в Ланрегию, по какому-нибудь несуществующему адресу, о чем и известит присланным с курьером письмом?» Настроение резко улучшилось. Теперь его величество позволил себе расслабиться и лег на кушетку, прямо в сапогах, закинул ногу на ногу и заложил руки за голову. Пожалуй, к рыженькой действительно стоило присмотреться. Надо будет позвать мажордома, узнать, куда ее устроили. Альберт ухмыльнулся. Демоны, похоже, отец в очередной раз оказался прав. Конец книги. Читала ведьма.